Я вернулся к колонне и снова положил обе руки на нее, контролируя процесс восполнения маны. За полчаса она почти вернулась к прежнему уровню, что очень круто для меня. Такая скорость процесса и столько силы приходит от небрежно обтесанной колонны, что у меня кружится голова. Похоже, что от объема используемого камня зависит его мощность в накоплении и отдаче маны. Надо про это подробнее расспросить знающего хозяина. Внизу раздаются шаги и по сложенной из обожженного кирпича лесенки поднимаются оба мага. Долго они совещались наедине и меня это немного напрягает. Ясно, что разговор шел обо мне и том, можно ли мне доверять. Слуга, шустрый молодой парень, сдвигает оба стола, и мы садимся за уже круглый общий стол. Белых скатерти не приносит, только помятой льняной салфетки, чтобы вытирать руки. Тот же слуга расставляет глиняные глубокие тарелки и приносит деревянные ложки вместе с чугунком, в котором ароматно дымится рыбный суп. Деревянная же поварешка лежит в отдельном подносе. Суп разливают по тарелкам и можно приступать к трапезе. Я желаю магам приятного аппетита и получаю обратное пожелание. Учитель совсем благодушен. Кример, наоборот, скован и недоволен чем-то. Молча мы начинаем обед и молчим, пока не приносит второе. Мясо какого-то зверя, лося или кабана, тщательно протушенное и рассыпающееся во рту, гарниром служат те же корнеплоды, запеченные до хрустящей корочки. Слуга выставляет бутылку из настоящего стекла с бокалами. Обслуживание потрясает, учитель предлагает мне попробовать и оценить вино первым, как гостю. Попробовав натуральное вино, похожее на наше ежевичное, я предлагаю наполнить уже настоящие бокалы из начищенного серебра своим соседям и провозглашаю тост за здоровье и могущество хозяина дома. Дружно чокаемся и я медленно, смакуя, пью терпко-сладкий напиток со вкусом лесных ягод. После обеда тарелки и прибор, ложку, быстро уносит и теперь вместе с дорогим, как видно, вином, мы пьем заваренный на брусничном листе и такой же ягоде чай и ведем неспешную беседу. Ольг, каковы твои ощущения после такого полного собрания всех членов нашего небольшого мира? Спрашивает учитель. Кример ничего не говорит, только потягивает чай и внимательно вслушивается в мои ответы. Весьма положительные, отвечаю я и, видя вопросительное выражение лица хозяина, развиваю свою мысль. Мне очень понравился порядок во время обсуждения, возможность высказаться, как ты подчеркнул, для всех участников собрания, еще, как дается время каждому изложить свои соображения, без попыток перебить и навязать только свое мнение. Есть, что удивило тебя. В разговоре между собой маги обращаются только на «ты», что подчеркивает общность отмеченных магическим даром людей. Не очень чтобы сильно, так это разделение общества на радикалов и, можно так сказать, умеренных. А ты что думаешь по поводу наших действий, к кому готов присоединиться? Небрежно, даже слишком, поинтересовался учитель. Я, пожалуй, создал бы третью группу, из себя одного, достаточно сдержанно ответил я. Но, при выборе из уже существующих, конечно, присоединился бы к твоей точке зрения. Любопытно, чем тебя сразу не устраивает точка зрения нашей группы? Собеседник заинтересован. Чем не устраивает? Я медленно доливаю чай в кружку и отхлебнув глоток, продолжая. Я, в отличие от всех вас, прожил полгода в городе и думаю, что торговать с Черноземьем гораздо перспективнее, чем воевать. Наверняка, на территории севера много чего интересно Астеру. Те же рудники со свинцом или медью, которых не хватает в Черноземье. Я занимался производством в своей мастерской и явно заметил дороговизну именно этих металлов, по сравнению с железом и оловом. Можно было бы отдавать их в концессию горожанам, взамен получая продукты и изделия, необходимые северу. На заработанные деньги можно нанять профессиональных воинов, которые гораздо эффективнее любых элитных слуг. Вот такое мое мнение. Естественно, все сразу не делается, но ты, как основной проводник доминирующих идей в нашем сообществе, мог бы перестроить сознание его членов. Хозяин башни задумался, оценивая мои слова и не стал пока ничего опровергать или спорить со мной. Я не стал говорить, что у севера нет никаких шансов ни в открытой войне, ни в тайных операциях, ни к чему разочаровывать своих новых друзей, воодушевленных появлением в своих рядах такого перспективно сильного мага, мнением этого же самого нового мага, который не собирается воевать с людьми никоим образом, ни за знания, ни за возможность стать сильнее. Поэтому лучше про это промолчать и не вызывать желание у хозяев задать именно такие вопросы. «Ты не веришь в нашу победу?» — не выдержал Кример, вцепившись руками в стол. «Ага, вот сейчас прямо все тебе и расскажу, наивный ты наш волшебник». Не имется ему все. Важный вопрос, на него необходимо правильно ответить, что я и делаю. В нашу победу, в нашу, я подчеркиваю слово «нашу», я верю. Иначе я не пришел бы на север. Мне и на той стороне Сиреневых гор, будучи там сильнейшим магом, жилось очень хорошо. Я уже почти стал владетельным бароном, а там недалеко было и до графства. Чего не придумать свою версию поездки в Сатум и как я там смог устроиться. Но, так как я новичок на севере, я не буду настаивать на своей точке зрения. Могу вполне и ошибаться, ибо не знаком с нашей ситуацией не то что приблизительно, а просто, пока, никак. Опять подчеркнул, что с магами до гроба или нашей победы. Теперь я вполне чувствую недоверие, неприкрытое со стороны Кремера и умеренно благостное во взглядах учителя. Тот, кажется, понимает и надеется, что обучение и все чудеса, способные произойти при использовании магии, полностью вернут меня в лоно церкви Тьфу. Маги. Хорошо, давай теперь подробно пройдемся по словам твоего человека из города, решает переменить пока тему учитель. Давно пора. Кстати, замечаю я, информация из первых рук и свежайшая, насколько это может быть. Я не стал оглашать ее всем магам, решив, что важно тебе первому с ней ознакомиться. Это очень правильное решение, моя благодарность тебе, важно проговорил учитель и задал первый вопрос. Маг ходит свободно по городу, точно не знаю, но, вряд ли, кто же ему доверится полностью. Тем более, под него создана особая служба, которая теперь выискивает, и очень пристально, измену и все остальное сомнительное, на что покажет при допросе маг. Естественно, когда дело пахнет изменой, все предпочитают признаться в других грешках, не столь близко обещающих знакомство с раскаленными клещами. В общем, в городе шпионские психосы, если там есть партия войны, ее позиции укрепились. Но, пленный все же не совсем сдался, предположил я. Почему ты так думаешь? Это точно, раз я спокойно пробыл неделю в храме, никто за мной не следил, значит плененный маг не рассказал про это место. Иначе, там бы стояла засада. Не значит ли это то, что и ты работаешь на город? Думаю, если меня как-то поймали и предложили сотрудничать, то я, может, и согласился бы. Только на север меня точно никто не отпустил бы. Нет, на город я не работаю и ни на кого не работаю. Мое место теперь, среди магов, произнес я вполне убежденно и сам в это время веря в свои слова. Как все произошло с Клисом? Второй раз задал вопрос Кремер. Понятно, они думают, что я мог научиться обманывать через скаши и теперь ведут допрос лицом к лицу, чтобы избавиться от последних сомнений в моей правдивости. Почему бы мне и не повторить рассказ, подробно и в лицах, чтобы еще раз доказать, что агент уже давно провален. Следующий вопрос прозвучал про моих людей в Астере, могут ли они помочь с информацией. Нет, это разовая встреча, я отдал посреднику хорошо денег, которых заработал в Сатуме, и мне привезли два мешка отборной еды, рассказали про ожидаемое вскоре задание на патрулирование границы в районе предгорий, ну и про общую обстановку в городе. Человек больше не согласится так светиться, он был мне должен и только поэтому приехал, теперь долго нет, так я ему обещал. За деньги он точно откажется, да и спалится на следующем допросе. Я вздохнул и, делая вид, что не замечаю напряженных взглядов магов, добавил. Теперь нет смысла в агентуре, как нет смысла в штурме северных городов на побережье. Но, вы же не откажетесь от этого, мы не можем, это необходимая победа для всего нашего сообщества. Так теперь и Кремер объяснил мне смысл взятия под свой контроль этих клочков побережья. С этим я согласен, показать свою силу необходимо, я лицемерно кивнул головой и задал сильно интересующий вопрос. Учитель, как будет проходить мое обучение? Глава 9. Начало учебы. Обучение мое будет проходить интенсивно и насыщенно, пообещал учитель и не соврал. Мы еще долго оставались сидеть за столом после ужина, разговаривая. В основном, я отвечал на вопросы о том, как жил в Астере и что пережил в Сатуме. После чего мы разошлись по этажам на ночлег. Мы с Кремером залезли в кровати на втором, где порадовался нормальному белью, пуховой подушке и общему комфорту жизни в башне. Хозяин поднялся к себе на третий, где потом долго и негромко разговаривали два голоса, в тишине слышно оказалось неожиданно хорошо, пока сон не закрыл мне глаза. После ночи на хорошей кровати, отчего я уже отвык совсем, меня начали загружать по полной, еще до завтрака. Сначала разминка, разрядился в камень, поднялся на второй этаж, зарядился. Все это не на максимальных мощностях, понемногу, но полный объем прокачать необходимо, так требует учитель. После такого упал без сил за стол к завтраку, на который подали омлет с гренками и пироги с начинкой. Реально нагрузился, ноги ходуном ходят, поделился ощущениями с хозяином и кремером. Привыкнешь, через это все прошли и всем помогло, раскрылись новые возможности, сила прибавилась. Здесь продвижение вперед только через каждодневный, тяжелый, монотонный труд. Так хозяин написал несколько моих месяцев жизни, второй маг только покивал головой, подтверждая его слова. Но, потом, хозяин призадумался, подумал, стоит ли говорить сейчас, и все же решился. Но тебе будет проще, благодаря своему потенциалу, все быстрее пойдет, чем у остальных моих учеников. Кремер аж скривился и аппетит у него сразу пропал, отставил пирог с творогом в сторону, хотя, только пододвинул к себе, чтобы отрезать еще кусок. Что-то он совсем тяжело переживает по поводу моей силы, не скрывает своего недовольства, прямо, как взрослая альфа-прима театра, когда появилась молодая, талантливая и напористая соперница, без труда переманившая пожилого режиссера на свою сторону. Вроде, она еще на первых ролях, сегодня, точно ее бенефис, но и она, и все остальные понимают, что все идет уже не так. Маг третьей степени, пока, главный поклонник и сторонник учителя, но, если я себя правильно поставлю, это будет уже не важно. Он, вроде, скоро уйдет в свою башню, и дорога, точно, окажется для него печальной. Сам ведь привел меня в свою башню и сам дал возможность пообщаться с наставником. Теперь трудно что-то изменить, если только как-то не накопать доказательств моей роли в качестве засланного казачка, чего я ему точно не дам сделать. Да и возможность всеми магами проверить правдивость моих слов не даст ему так оговорить меня. Если бы он или они догадались изменить вопросы со стандартных, типа, являюсь ли я шпионом мастера, заслан ли я с какой-то целью навредить и прочее, на более продуманные, хочу ли я снова заставить людей выполнять волю магов, убивать для этого тех, кто будет сопротивляться, тогда шансы выявить мою ложь или, скажем, недостаточную правду, появится. Очень нежелательные для меня вопросы, не стоит подавать поводов для них. Это опасно для меня сейчас, когда я совсем новичок в сообществе и мои успехи не стали еще надеждой остатков всего магического мира. Через пару недель интенсивных тренировок около магического камня, колонны 10-15-20 метровой высоты, не знаю точно, насколько колонна уходит под землю, я превзойду по силе и самого учителя. Освоюсь в новой жизни и начну немного разбираться в течениях и принципах этого мира, так не похожего на мир людей, но, на примере этого места, башни учителя, показывающей, что не все так плохо у магов. Если самый сильный из них смог сделать свою жизнь достаточно приятной и комфортной, может, правда, за счет остальных слабаков, но смог же, показывая это им пример теперь, как можно жить. Я хочу использовать обучение в своих целях, абсолютно не связанных с надеждами и идеями магов. Они, в свою очередь, думают использовать меня и мою силу для своих задач, что естественно. Насколько мы сможем пройти вместе, как далеко и до какой черты, зависит, в общем-то, только от их желания и задач, которые поставят мне. Не на все я смогу согласиться, лучше пока никому не знать про мои принципы. После завтрака Кремер, наконец, ушел, сопровождаемый тремя своими личными крысами. Идти до своей башни ему 3 дня, из-за сложного, более гористого рельефа местности. Теперь я вспомнил, что и его башня находится в своеобразной низине, окруженная довольно высокими каменистыми холмами, с которых и наблюдали за ней разведчики и на которых он их и заметил. И, после его ухода, даже учитель немного расслабился. Похоже, что и ему маг третьей степени мешал своим недовольным видом, и тем, что постоянно вливал негатив в уши, предостерегая наставника от любого доверия к моей персоне. Мне провели, после очередного полного заполнения потенциала маной, экскурсию по всему хозяйству вокруг башни. Маг с некоторой гордостью и нескрываемым самодовольством показал свои постройки, животных, грядки, пруд, все, чем смог преобразить пространство вокруг башни. Гордиться и правда было чем. Рассказал, что в момент начала беды оказался здесь случайно, приехав временно поддержать работу и жизнеобеспечение башни, когда его учитель и покровитель срочно отъехал к башням великих магов, будучи вызванным, в свою очередь, уже своим учителем, являвшимся одним из основных магов в сообществе. Я был тогда всего-навсего магом первой степени, только начинал свой путь в сообществе. Эмиссары, которые искали новых одаренных, нашли меня в 20-летнем возрасте в глухой деревушке у подножия Сиреневых гор, почти на границе с Острией, и привезли сюда, на север. Так моя жизнь очень сильно изменилась. Когда пришла беда, я остался старшим в башне, смог заставить меня слушаться остальных, хоть и был новичком. Люди с ума сходили на глазах, пришлось двоих силой выгнать на страшный мороз, остальные потом смотрели с ужасом, как их окоченевшие трупы долго грызли северные волки. От таких воспоминаний голос хозяина даже перехватило, и он на время замолчал. Я оторвался от созерцания устройства сеновала и посмотрел на лицо учителя. На глазах на нем прибавилось морщин, и на меня смотрел пожилой 45-летний мужчина, в отличие от обычно 35-летнего хозяина. «Видно, очень тяжело вам пришлось», — вопрос был задан вовремя. «Очень. Жили все на первом этаже башни, чтобы не греть остальные. Трубу от печи вывели на второй этаж, проломив пол, чтобы не греть просто воздух, и сверху стало немного теплее. Потом пару недель пришлось отмывать всю башню от сажи, когда прошла беда. Срубили все деревья вокруг, чтобы топить печь и готовить еду. Едой скоро осталось только зерно в подвале, которого было очень много, и все за дровами ходили с немалым риском. Правда, только первые недели волки, очень досаждавшие поначалу, не выдержали страшных морозов и откочевали южнее. Может, пепел, заряженный магией, их отпугнул, или то, что из-под двухметрового снега стало трудно выкапывать трупы людей и домашних животных. В Астере мне рассказывал пожилой историк, что волки пришли в город через месяц, то есть не сразу, — поддержал повествование я своими словами, вспомнив Карна. Да, когда они ушли, повалил пепел, как я понимаю, из вулкана, не очень сильно заряженной магической энергией. Вообще, пепел – это не та субстанция, чтобы держать энергию в себе. Но его оказалось очень много, и мне пришлось целыми днями и ночами бороться с его воздействием на оставшихся людей. Как ты это делал? И сколько времени? Создавал внутреннее пространство, ограниченное размерами башни, куда воздействие пепла не проникало. Сначала было очень трудно, сил у меня не хватало. Еще двое мужчин и одна женщина все же попали под его воздействие и стали меняться, сам понимаешь, не в лучшую сторону. Пришлось держать их связанными и мало кормить, чтобы у них не оставалось сил нападать на остальных людей. Мы думали, что разум к ним вернется, но воздействие магии в пепле, постоянный страх и холод оказались необратимыми. Они так и не пришли в себя, и мы тоже выгнали их, по одному, за дверь. Знаю, это звучит жестоко, но находиться с безумцами в одной комнате, на расстоянии руки, это оказалось еще более жестоко для остальных, сумевших сохранить рассудок. Пока я поддерживал свою неидеальную защиту, несколько раз в день заряжался и разряжался, так я и стал, через полгода, магом второго уровня по объему запаса маны. Потом, на третьем этаже, в библиотеке прежнего хозяина, нашел несколько рукописей по обучению и развитию способностей и начал их зубрить. Не все в них оказалось правильным и понятным, многое пришлось додумывать самому. К концу первого года беды я смог неплохо развиться, как маг, и положение мое упрочилось. Я сразу понял, что мы можем спастись, если один будет руководить, а остальные выполнять его приказы. Несогласных больше не нашлось, и я с десятком верных людей начал думать, как выжить и что сделать для этого. От цинги спасались только отваром из иголок ели сосны, но, самое главное, через год, примерно, небо начало светлеть и морозы спали. С прежних 30-35 градусов до 15 градусов, стало меньше необходимо дров, и я перебрался на третий этаж башни, куда вывели, надставив, трубу от печи, которая, худо-бедно, могла обогревать всю башню. Я, с огромным интересом, слушал рассказ про выживание в таких драматических условиях горстки людей, отрезанных от остального мира. Потом, внезапно для меня, заговорил Скош, и я узнал, что нас осталось не так и мало, около 20 магов в 12 башнях, застигнутых бедой, где по одному, где по двое, оставленных на хозяйстве уехавшими настоящими магами. К огромному сожалению, все оставленные оказались первого-второго уровня силы. Ни одного по-настоящему сильного мага среди нас не нашлось. Сам я с кошем пользоваться не умел, но, по подсказкам от других магов, смог быстро его освоить. Мы тогда много учили и учились друг у друга, насколько могли что-то дать другим. понимали, что только вместе сможет выжить и стать силой, хотя бы на севере. Что творится на остальных землях, мы не знали 3 первых года, закончил свой рассказ хозяин башни. Я не удержался, чтобы первый раз не спросить у самых знающих людей, что же случилось, откуда пришла беда. Я точно не знаю, могу только догадываться. Все маги собрались около подножия роковой горы не просто так, назрели серьезные противоречия, которые собирались разрешить так или иначе. Нашлась и часть из тех, кто оказался не согласен с возможной потерей доминирующей роли магов в жизни людей. Они, как и наши, оказались очень решительно настроены. Впрочем, это не главная проблема, решил приоткрыть немного суть переговоров и собрания всех магов хозяин. Главное было в том, что маги вырождались и процесс этот не получалось остановить. Дети еще не так, а вот внуки, разинув рты, смотрели на деяния дедов и прадедов. На сегодня хватит истории, пожалуй, хозяин спохватился, что слишком далеко углубился в воспоминания, увлек меня к пруду и начал довольно подробно и со знанием рассказывать, как приказал выкопать его 5-метровой глубины, как выложил камнями дно и склоны, как подвел ручей, протекавший за километр от пруда и куда теперь стекает излишек воды. Настоящая учеба еще не началась, но мне уже достаточно тяжело от нагрузок. Впрочем, я зря опасался, дальше сильно труднее мне не стало. Тело понемногу привыкало к частым отдаче и набору маны и вскоре, через пару недель, я уже делал этот процесс на автомате, почти не обращая внимания. Как раз в это время я выучил все книги, которые мне выдал учитель и смог разговаривать с ним на понятном ему языке. Книгами назвать эти тонкие брошюры на 10-12 листов убористого почерка достаточно трудно, но какой-то минимум информации в них содержался, и я смог освоить еще азы 5 простейших умений. Как раз одно из них оказалось умение проверять, правду ли говорит собеседник. Получается, одно из самых базовых. При произнесении неправды собеседником, пустив ману в готовое умение, в голове у меня начинал звучать сигнал, тоненький такой писк, и чем больше врал собеседник, тем он громче раздавался. Хорошо, что легким колебанием маны можно убрать такое внешнее воздействие и потом снова вызвать, при нужде. Еще умение подтянуть к себе предмет или даже животное, или человека, с расстояния в несколько метров. С ним я намучился, не получалось сначала пустить поток энергии в сторону требуемого объекта, потом как-то закрепить ее на нем и потянуть обратно. Нормально стало получаться только через месяц занятий. Аналогичное умение избавиться от захвата зависит только от наличия маны и способность превзойти соперника в ее силе. Это стало у меня получаться даже быстрее. Следующее умение – возможность видеть проявление магии при ее использовании, на чем меня тогда вычислил барон Гельд, одно из простейших умений, получаемых при наличии способностей. Магический взгляд, которым я уже владею, но подробный разбор его свойств и усиленного применения мне очень помог нарастить свою способность до максимума. Учитель постоянно мне повторял, что освоить все это с первым уровнем магии – довольно сложное дело. Как было и у него, многое отказывалось работать надлежащим образом, а с моими способностями – все это ерундовые задачки, которые я должен решать на раз-два. Больше требуется стараться и все получится, как-то очень оптимистично повторял он. Но, не получалось, как он говорил, и я не понимал, в чем дело. Скорее всего, тело мое и сознание не готовы к такому потоку информации. Ведь у местных магов переход с первой степени на вторую занимает обычно целый год, иногда, даже 2, для особенно слабых. Таких, в местном сообществе оказалось ровно половина, 7 магов едва перешли на вторую степень и дальше их учить не видно никакого смысла. Единственно, крысы слушаются хорошо любого мага и поэтому на фронтах, наступавших на города и пропадали эти невезучие члены сообщества, ведя войну и направляя совсем бестолковых крыс в места, казавшиеся более незащищенными на линии обороны городов. Раньше таких магов было 8, но, теперь один из них, получивший, на свое несчастье, вторую очередь на посещении храма, тосковал в Астере, разоблачая агентов и просто лентяев и мздоимцев. Значит, из оставшихся 7 магов у 2 оказался 4-й уровень и у 5-х 3-й, дающие им, в теории, возможность претендовать даже на 5-й, если им очень повезло от природы. Но это скорее, просто надежда. Дойти до 4-го, даже тому же Кремеру, очень непросто и почти невозможно. Не зря он так рассчитывал на посещение храма и так расстроился, когда я объяснил, что у него сейчас не получится добраться, куда он хочет. А когда теперь можно, без проблем пройти в храм, никто не знает. Сколько будут стоять гвардейцы с охотниками в засаде, месяц или два, маги не знают. Теоретически, они могут собрать небольшую армию и попробовать окружить этот форпост Астера на своей границе, но я сильно сомневаюсь, чтобы маги и их слуги могут составить какую-то оппозицию охотникам в этих местах. Даже если заставить их отойти назад, все равно эти 400 километров пути до храма можно пройти только сильным отрядом. Но это путь в одну сторону, обратно вернуться не получится, у города достаточно сил, чтобы перебить и взять в плен всех смельчаков, как бы ни прокачались маги в храме. Глава 10. Продолжение учебы. Через месяц обучения я уже достаточно хорошо знал, как управлять хозяйством, расположенным вокруг башни, как разводить и содержать рыбу, коров и овец, как высаживать корнеплоды и как обрезать фруктовые деревья. Много чего знал, не имеющего отношения к боевым магическим умениям. Я, конечно, понимаю, что не имею полного доверия, и сейчас маги напрасно пытаются через оставшихся своих агентов что-то разузнать про меня и мои связи с городом, раз уж в прямом разговоре меня не получается вывести на чистую воду. Ничего у них не получится, но запретить им это пробовать я не могу. Это странно, должны бы уже довериться своему чутью и способности видеть неправду, сколько же можно в себе сомневаться. Все-таки они тут довольно простые и других вариантов не рассматривают. Сами маги, поэтому, не могут представить, что не все стали такими заложниками маны, как они сами. Из-за отсутствия прогресса в учебе и довольно монотонной жизни, я все чаще задумываюсь, что я здесь делаю, но еще готов долго терпеть, чтобы, вместе с остальными добраться до мест силы, которыми считаются башни великих магов и то место, где и случилось то самое сражение или оно просто оказалось совпавшим по времени с извержением вулкана, что достаточно странно. Чтобы пробудить такую силу, я не знаю, что надо сделать, но совпадение трудно объяснить иначе. Иногда мы вместе с остальными переговариваемся через скаши, вот чего не отнять у магов, это качественную организацию связи, четко назначенное время, когда все выходят в прямой эфир и рапортуют о своих делах. Наверное, отслеживают, не подвергся ли кто-то из них со своей башней нападению, типа того, как напали на Кремера. Если они сами не способны стронуться с места, от источника своей силы, то я очень много времени прожил без нее и у меня нет такого наркотического эффекта. Им даже не интересен мой, гораздо более развитый мир, раз там я ничего не знаю про магию, не говоря про Сатум и возможности устроиться в нем. Они просто одержимы идеей подчинить Черноземье себе и больше ничего не желают ни знать, ни слышать. Хотя, можно и их понять. Раз из чужого мира пришли в поисках силы другие маги именно сюда, значит, ничего более подходящего можно уже не искать. Похоже, чего-то я не знаю, на самом деле. Есть, и маги это знают, есть у них способность как-то переломить ход вялой войны и вырвать победу. Мне про эту возможность не говорят. Значит, это что-то серьезное. Может, Кремер задницу рвет на канадский флаг, что мне нельзя давать такие знания. Его рвение может дать такой эффект. Да и ладно, успехи мои налицо, начальные умения я вызубрил, можно сказать. И, самое главное, не знаю, насколько учитель не дошел до пятого уровня, я уже посильнее его стал, ведь перетягивание маны мы почти каждый день тренируем. Кроме ежедневного, по 3-4 раза, опустошение и наполнение, все по частям, то, что доктор прописал. Вот уже 3 последних дня у меня получается тащить из него ману, несмотря на все его умения и сопротивление. Кстати, может и умения особого у него и нет, учить его некому оказалось, да и чего-то обучающего на серьезные уровни я пока не вижу здесь. Но это я не вижу, или мне не показывают. Похоже, что это так и есть, в общем. Как-то я себе все по-другому представлял, но поделать пока нечего, я все сильнее вникаю в управление домашним хозяйством, узнаю разные тонкости, замещаю иногда хозяина. Познакомился давно с его женщиной, той, которая живет с ним на 3-м этаже и любит ухаживать за цветами на клумбах и контролировать работу на огороде. Зовут ее Анелли, и она похожа на 30-летнюю женщину, вполне миловидную и преданную своему мужчине. Мы здороваемся при встрече и, иногда, я провожаю взглядом ее неплохую фигурку, не испорченную родами и беременностями. С этой стороной жизни мне совсем печально приходится, свободных женщин нет совсем, ни здесь, нигде-то рядом никого не найти, я уже обсудил этот деликатный вопрос с учителем и понял, что буду жить такой жизнью, чтобы меньше отвлекаться от учебы. Даже пышная стрепуха при своем мужике, вся остальная обслуга башни тоже поделена пополам, на женскую и мужскую половины. Шустрый парень, Ивар, прислуживающий за столом, живет со взрослой женщиной и, по виду, всем доволен. Впрочем, выжить в этих местах и не потерять жизнь и душу – это фантастическое везение, и можно понять выживших под рукой мудрого мага. Они все очень преданы хозяину и его женщине, по-настоящему, как отцу родному. Даже дюжина крыс, достаточно отборных и крепких, ведет себя уважительно и подчеркнуто послушно. Похоже, хозяин умеет внушить к себе большое почтение и обеспечить хорошую жизнь своим слугам. Зачем меня обучали вести хозяйство, я понял, когда учитель объявил мне, что он отправляется в поездку со своей подругой на 3 дня и оставляет меня за старшего в башне. 3 дня, а потом еще 2, после разговора подскажу, что в хозяйстве все хорошо и проблем нет. Скош мне спустили сверху работники под присмотром учителя, и он остался стоять на столе, вплотную прижатый к колонне. Уезжая, хозяин поставил на дверь в свои апартаменты какой-то замок, но я даже не стал подходить к лестнице и так понял, что он магический. Ездили учитель с Анелью в гости к ее подруге или сестре, в башню, находящуюся за нашей, дальше на север. Да, они ездили, ибо оттуда пришла двухколесная бричка, запряженная лошадью, с возницей и кожаным верхом на бричке, на случай дождя. Получается, в следующей башне тоже вполне неплохо живут, если могут себе позволить целый экипаж, да еще на рессорах. Я не удержался и заглянул под транспортное средство, вызвав настороженный взгляд возницы, спрыгнувшего с нее и разминавшего ноги. Возница, крепкий, плотный мужик, вооруженный мечом, приехал совсем один, чем серьезно удивил меня. Он остался ночевать внизу, сразу поздоровавшись с местными, а они радостно приветствовали его в ответ. Видно, что бывал не раз уже здесь, и приятели у него имеются среди местных. Да, 2 длинные рессоры из широкой полосы закаленной стали присутствуют на этом экипаже. Я покачал кузов, смотря, как рессоры отрабатывают колебания, и прикинул, что все же они жестковаты для поездки 2 пассажиров. Возница вышел из башни, чтобы распрячь лошадь, обычную каурую кобылку, и заметив, что я продолжаю рассматривать устройство подвески, улыбнулся и спросил: «Что, парень, первый раз видишь такую штуку?» «Здесь, так точно первый. Странно, что нигде нет, а вот на севере нашлась такая повозка. Да, даже здесь редкая вещь. Главный в кузне у нас такую штуку придумал и сам выковал. А во, около следующей башни есть кузня, и в ней толковый мастер. Уже интересно, хотелось бы заглянуть туда и, может, даже пройти курс обучения у этого мастера. Делать пока все равно нечего. Что, такая серьезная у вас кузница? А железо где взял такое?» — поинтересовался я. «Рудник у нас рядом. Еще с тех времен много руды наверх вытащили, да так все и осталось лежать. И старые изделия он может перековать, очень сильный мастер. Все наши воины вооружены его мечами и копьями. Смотри-ка, наши воины, а не крысы или слуги. Может, там и правда, своя людская охрана. Еще один толковый и рачительный хозяин нашелся, смогший людей сберечь и производство возобновить. Не так все тут и печально, ни один учитель тароват и предприимчив, есть и второй такой же, его сосед». Больше поговорить не удалось. Вечером, когда я поднимался из туалета наверх, он сидел за столом со всеми местными и негромко что-то рассказывал. Я не стал подходить, сбивать разговор, ибо здесь я считаюсь ровней хозяина, и при моем обращении все тоже встают и отвечают стоя. Утром хозяин с подругой разместились в бричке, поставив позади себя большой сундук, как я понял, с подарками, и, махнув всем рукой, отбыли по подобию дороги навстречу встающему светилу. Охрану они брать не стали, все крысы остались в казарме, только во время отсутствия хозяина, теперь кто-то из них постоянно сидит на вышке, озирая окрестности. Похоже, на такой усиленный режим охраны они перешли по его указанию. Теперь еще патруль из 4 крыс обходит за полдня все окрестности, внимательно разглядывая почву в поисках следов врага. Честно говоря, разведки гвардии вместе с охотниками и патрули вся казарма целиком, точно на 2 минут работы острыми предметами, особенно при поддержке хорошего лучника. Но в этой далекой от границы местности не ощущается никакой внешней угрозы, и жители башни ни разу не вспомнили о том, что где-то живут люди. Даже меня, как нового человека, ни разу не спрашивали, кто я такой и откуда пришел. Похоже, что задавать такие вопросы местным повелителям, такое здесь в ходу титулования магов, кроме тех, которые касаются работы, не принято и наказуемо. Теперь хлопот мне прибавилось, я также прокачивал свой потенциал, повторял выученные умения и еще присматривал за всем хозяйством, что делал внимательно и подробно. Ведь делать мне здесь больше совсем нечего, а дворовые люди или, как их лучше назвать, башенные, все в подробности расскажут учителю по его возвращении. Каждый день, во время полдня, учитель выходил на связь, подробно меня расспрашивал обо всем, хотя, мне больше казалось, это делается, чтобы быстрее заметить мой побег. Ведь разговоры по скашу происходили и вечером, после наступления сумерек. Странно, что по подъему утром их не осуществлялось. Я даже продумал возможность побега и признал его вполне возможной, особенно, если захватить побольше еды, чтобы навернуть круг по северу. Сейчас уже тепло, мерзнуть ночью не придется, следопыты из крыс, так себе, стоит перейти пару ручьев, которых здесь очень много и пройтись по камням, не сыщут следы, это точно. Единственное, я не знаю, что за башня преграждает мне дорогу, кто там хозяин и может быть, у него следопыты найдутся. Но и его башню можно обойти и следующую, чтобы выйти к границе в районе рудника. Только зачем мне это, трудно пока придумать правильное объяснение. Там меня тоже не ждут, просто на севере дела пока идут не так, как я надеялся, поэтому и мысли такие появились. Здесь, хоть и не совсем активно, но я становлюсь сильнее, получаю знания, которые все равно мне нигде не получить и имею шанс узнать гораздо больше. Будем считать, что моя теперешняя заморозка в башне в хозяйственных делах – это последний проверочный этап перед нормальной учебой. Рано или поздно, сообществу придется признать, что меня надо учить и развивать мой потенциал. Или, в конце концов, избавиться от меня, если уж маги не решатся на обучение. Поэтому, я подумал, да и перестал. Алмазы мои пока при мне, баллончики тоже, вот спички и зажигалку одну раздарил, да все мое барахло со мной, топорик и копье. Нет, еще не все я здесь прошел, все, впереди меня ждет. И точно, по возвращению из поездки, также на бричке, учитель подробно принял у меня все дела, похвалил и больше не стал тянуть с серьезным обучением. Сразу же выдал мне очередную книгу, типа рукопись, уже на два умения, но посерьезнее, весомо посерьезнее. Я прямо воспрянул духом, даже если с такой скоростью учиться, жить здесь можно, еще бы вопрос с женской лаской решить, и с отдельной комнатой для этой ласки. Первое умение позволяло скрыть какой-либо предмет, при условии, что он оказывался неподвижен и не слишком велик, что-то не больше стола, стоящего на моем этаже. Скрыть только с одной стороны, то есть не совсем уникальное умение, сродни тому, как маги скрывали содержание своей переписки от посторонних взглядов. Маны оно поглощало немало, но потом в невидимом и статичном состоянии могло находиться долго. Такое же умение было у кого-то из рыжих в Астере, с его помощью они скрывали тайники в усадьбе. Интересное умение, правда, не пойму пока, где я смогу его использовать. Изучение этого умения заняло, с показом и рассказами хозяина, до твердой четверки, примерно неделю. Сколько вообще умений в нашей школе магии? Вскоре спросил я учителя, который решил все же представиться мне своим настоящим именем, Фатих. Похоже, что он и правда вырос недалеко от границы с Астрией и Бействами, там взаимное использование имен с соседями чувствуется довольно сильно, около 120, но активно можно использовать всего около 40, остальные умения нацелены на узкие места в наших познаниях и изучении магического мира. 40 умений, да, много мне придется учиться, не сдержался я, показав свои эмоции. Судя по взгляду Фатиха, он сейчас не уверен, что я получу знания про все 40 умений, пока не докажу потом и чьей-то кровью, что достоин занять место в конклаве магов или, честно говоря, его жалких остатках, кровью противников магов, то есть людей. Да еще, крови потребуется много, около 20 умений, самых сильных и мощных, требуют и соответствующий уровень магического потенциала, остудил он мои надежды, минимум 6-й. То есть вы ими не владеете, пришло время мне огорчиться. Не владею, только знаю, что они есть. Тогда пользы нам пока от них нет и можно про это и не думать, снова спросил я. Почему, Когда мы доберемся до башен великих магов, там мы все найдем. И магический поток там гораздо более сильный, пообещал мне Фатих. Это уже интересно, мне обязательно необходимо попасть в эти башни. Одно только меня беспокоит, не собирается ли он оставить меня на хозяйстве, когда маги отправят поисковую партию на север. С другой стороны, я потенциально, а уже и фактически, самый сильный маг в Конклаве и кому, как не мне, бродить по башням великих, если от них что-то осталось. Судя по всему, дальше на севере произошло извержение вулкана, принесшее местный апокалипсис. Было ли оно связано с действиями противоборствующих сторон или нет, мы можем никогда и не узнать, ведь от их лагерей у подножия местного эрдруина не осталось, всего скорее, ничего. Раскаленная лава поглотила все вещи, созданные за пару веков господства и кости магов и их прислуги. Боюсь, что секретов своих лава уже не отдаст. Зато там остались башни, на довольно узком перешейке в сотню километров, самые высокие, в 7-8 этажей в непосредственной близости к вулкану, то есть на расстоянии 20 километров от него, как я смог рассмотреть и сопоставить одну из старых карт севера, со всеми указанными башнями, которую Фатих сам вручил мне с остальными книгами-брошюрами. Таких башен 6, они немного огибают огромный вулкан с южной стороны. Дальше размножаться башням мешают горы, окружающие гигантскую вершину на, примерно, около 80 градусов горизонта. На сложенном листе, непонятно из чего сделанной, бумаги, четкими и яркими красками нарисованные природные ориентиры и башни, тщательно выписанные, даже с прорисовкой этажей у каждой их расположение вдоль горы и то, как они расположены по мере удаления от нее же, самые высокие ближе всего к вулкану, потом, во втором ряду, на таком же расстоянии от первых башен находятся уже башни пониже, 5-6-этажные, за ними еще два ряда постепенно понижающихся по высоте башен, в последнем уже попадаются и 3-этажные, но все же с 4 этажами больше. Как Фатих просмотрел эту карту? Не знаю, вряд ли он выдал такую интересную информацию мне специально. Наверное, у него не одна такая осталась, вот, он и не обратил внимания на то, что мне отдал. Около вулкана ширина пространства перед горой около 100 километров, башни на расстоянии 20 друг от друга. Потом территория постепенно расширяется и доходит до 200 километров через те же 200 километров на удалении от вулкана. Получается, этот небольшой клочок территории дал магам ту армию и ту силу, которая смогла противостоять остальному миру Черноземья. Впрочем, рыжие могли жить и вокруг вулкана, в горах, да и по сторонам от него нарисованы тоже невысокие горы, тянущиеся до моря на востоке и до сиреневых гор на западе. Посмотрим, спросит ли хозяин про карту или не вспомнит о пропаже. В принципе, я все очень хорошо запомнил, но лишней она не будет. Глава 11 начинается что-то серьезное. Вторым умением на брошюре книги оказалось очень нужное для каждого мага умение отбивать летящие в него стрелы, топоры, болты, камни и прочие предметы, которые можно метнуть, бросить и выстрелить. Про пули я не стал спрашивать, рановато еще, это уже однозначно необходимое умение, но, только, если вы видите сам выстрел и успеваете прикрыться движением руки от смутно видной тени летящего предмета, ну, или видите намерение врага и ставите защиту заранее. Мана создает перед вашим телом что-то вроде острого треугольника, обращенного своей основной частью, длинным и острым углом, к стороне, с которой летит угрожающий лично вам болт или камень. Короткой стороной поле опирается на вас самого. В зависимости от вашей силы и маны, его можно сделать совсем узким, прикрывающим только себя за уровень плеч или растянуть пошире и даже прикрыть своих соседей. Вот только остановить саму угрозу нельзя и, изменив курс, она пролетит рядом с плечом, в 10 сантиметрах, в половине метра или даже в 2 метрах, это зависит только от вашего уровня силы, вложенного в умение. Если вы будете не один, то попадет в ваших соседей и друзей, не попавших в безопасную зону, про такое надо помнить постоянно. Зато она не останавливает сам летящий предмет, на что уходила бы уйма маны, только сталкивает его в сторону, поэтому самой энергии тратится не так и много. Это, конечно, не абсолютная защита со всех сторон и от всего, но уже что-то серьезное для начального обучения. Когда я начал тренировки с умением, пользуясь подсказками Фатиха, то довольно быстро научился вызывать это умение одним движением руки. Только по одной книге у меня ничего не получалось, зато всего пара уточнений от учителя и треугольная сфера создалась. Я подумал, что в учебник, если его так можно назвать, специально не внесены правильные уточнения, чтобы оказалось нельзя учиться и продвигаться, только достав и прочитав сшитые вместе листы. Необходим свой личный учитель, который расскажет и, главное, покажет на своем примере, как оно делается. Чтобы нельзя было обойтись без наставника, создать, так сказать, необходимый институт ученичества и полного подчинения учителю со стороны ученика, как оно и было создано с тех времен, когда пришельцы-маги появились на этой земле, набрав первых учеников, пока дети самих магов на голову превосходили остальных, как и внуки. Предыдущие 5 умений я прошел сам, они оказались достаточно простыми, но это умение уже потребовало помощь наставника. Наверное, чем дальше, тем больше эта помощь будет требоваться, но есть и проблема, у меня точно. Наставник уже отстает от меня по силе, скоро учить уже не сможет. Наверняка, ведь он и сам не знает очень многого. Вряд ли в башнях относительно слабых магов можно найти материалы по обучению умениям 6-8 уровней. Почему-то, я так думаю. Теперь, развалившись в кровати, после хорошего обеда и тренировок с раннего утра, мне захотелось посчитать количество своих умений и даже, немного рассортировать их в порядке важности и необходимости. Так, с самого начала у меня появилась способность чувствовать чужое, в основном, негативное внимание. Если поначалу оно действовало на десяток метров, то, с прокачкой и повышением моего потенциала, стало доставать и под сотню метров своим действием. Первое умение, назовем его так, много раз спасло мне жизнь и просто оберегало от всяческих неприятностей. Из-за него и общего магического небольшого уровня, мною пристально тогда заинтересовался тот гигантский корт. Он сам, частично, магический зверь, выведен реагировать на магов путем разгрызания их тела и костей, чтобы поднять свой уровень еще немного. Я не получил еще никакой информации от Фатиха на эту тему и собираюсь только спросить его. Однако, жизнь столкнула меня уже с 4 такими зверями и, мне кажется, что-то привлекает их во мне. Зато, вокруг башен про таких гостей слыхом не слыхивали, что кажется мне непонятным. Я уже поспрашивал местного охотника, ставящего петли и ловушки на зверей, он только недоуменно пожимает плечами на вопросы про кортов. Умение чувствовать внимание недолго оставалось единственным, 2 месяца с небольшим всего, пока Альс не послал меня в разведку на север, скорее, для численности, как первого подвернувшегося под руку. Этот рейд получился сильно невезучим для группы, кроме больших потерь, ведь я умудрился попасть в плен к непримиримым врагам людей, но и очень удачным. Для меня оказалось это решение Альса. Так, с немалой удачей, я попал в плен и смог пройти инициацию магом. Моим крестным оказался Кример, теперь совсем не радующийся этому моменту в своей биографии. Ведь за прошедшие 9 с небольшим месяцев, я смог прокачаться до 4 уровня по силе потенциала, пусть пока я и без знаний. Он так и остался 3-м и пока не видно, как он сможет приблизиться ко мне. Это даже не моя заслуга, просто качество, присущие многим, пришедшим в этот мир извне. Местные даже близко не способны приблизиться к результатам пришельцев, чем и воспользовалась сплоченная команда пришлых магов, завоевавшая земли 3 северных королевств и потом, все Черноземья. Мне не пришлось совершать ничего сильно героического, просто провести 2 недели на столе в храме и еще 5 месяцев в бане, возле печек, что тоже дает возможность прокачивать ману. Деяний я тоже насовершал героических немало, перебил рыжих, крыс, кортов и людей столько, что пальцев рук и ног не хватит на 1/2 мертвецов. Не знаю, как эти деяния засчитываются в этом мире, по первому клику экран не выезжает со всеми рейтингами и очками. Не посмотреть никак свои достижения, не выявить закономерность в получении дамага и лута. За 2 дня, меня обучили простейшим вещам, набирать и отдавать ману, толчку маны, основному и самому простому действию, необходимому в жизни мага. Еще, магическому взгляду, который я освоил в последние минуты пребывания в башне и который так выручил меня во время поиска тайников в усадьбе рыжих. Орлиный взгляд я сам себе как-то подключил, пытался что-то рассмотреть вдали и немного плеснув маной, так он и появился. Очень нужная вещь, заменяет бинокли всегда с собой, не потеряешь. Вроде все, по магической части, с чем я пришел в магическую школу, безо всяких прелестниц в коротеньких юбочках и с пышными размерами. Зато не отвлекают от учебы, но, вопрос придется решать, рано или поздно. Теперь, получил 5 умений, необходимых магу и составляющих самое начальное знание каждого из них, способность определять ложь. Это очень здорово, пригодится всегда, только в личной жизни может мешать, тогда можно отключить. Еще, подтягивать к себе тела и предметы изначально противоположное умение толчку, но, работающие примерно так же, умение скинуть чужое воздействие и магический захват. Это, в основном, против своих братьев-магов, увидеть проявление магии без включения магического взгляда. Не лишнее умение, но не очень интересное, и уже освоенный мной магический взгляд, который Фатих все же смог точнее откалибровать и настроить, теперь я меньше трачу времени и маны, чтобы увидеть спрятанное от взора обычных людей. На самом деле, мне ни в чем упрекнуть моего учителя, все, что он дает мне, он подробно разжевывает по крохам, не приходится очень напрягаться, как тогда в башне Кремера. Учитель имеет дар помогать и направлять в обучении, поэтому почти все маги сообщества имеют по отношению к нему чувство благодарности и сообщности именно его словам и идеям. Только Штольца и его команда идут другим путем. Пока они чувствуют слабость своей позиции в сообществе, и на фронтах, они не очень уж спорят и выступают. Но, если удастся магам что-то весомое и побеждающее найти, пожалуй, можно ждать сюрпризов от этой части сообщества. Очень уж им хочется что-то всем своим, в частности, а людям, в особенности, показать типа Кузькиной матери, после стольких лет ожидания и нетерпеливого простоя. Умение после пары недель тренировок легло, как родное. Фатих даже провел пару стрельб по мне из лука, которым немного владеет, как он сам сказал. Проверку он мне организовал, заметив, что умение это, надо обкатать обязательно вживую, ведь очень страшно, когда в тебя летит стрела или камень из пращи, ученики бросают щит и пытаются убежать. Так, конечно, иногда только бывает, но, все же, бывает. Просто, надо привыкнуть к своей силе и верить в нее. Я встал около бревенчатой стены хлева, Фатих замер напротив, положив на лук стрелу с тупым наконечником. «Готов?» — крикнул он, поднимая лук и натягивая его. «Готов!» — ответил я, делая жест рукой и пальцами одновременно и наполняя его силой. Сразу же передо мной раскрылось силовое поле, в которое секундой позже долетела стрела и, плавно переместившись вправо, задрожала в метре от меня. Фатих тут же пустил вторую, метя мне в голову, и вторая стрела скользнула рядом с лицом, воткнувшись в стену. Потом он стрелял в ноги, с тем же результатом, поменял стрелы на боевые, с хрустом вонзавшиеся в хлев. Я отметил, что луком учитель владеет не немного, а очень даже уверенно. Все стрелы летели, куда он целился, и выпускал он их очень быстро. Он, конечно, не драгер по умению, но вполне хороший лучник по воинским понятиям. Дальше в меня побросали камней местные мужики, копье тоже бросили, даже бревном с разбега ударили. Подходили ближе и пытались достать меня ножом и мечом. Все эти попытки я отразил без труда, очень довольный, что приобрел реально ценнейшие умения. Одно пока плохо, я еще не могу одновременно держать его и отвечать нападающим, но это придется временем и тренировками, успокоил меня Фатих. Он объяснил мне, что есть и более сильный вариант защиты, закрывающий от атаки всех, кто рядом с магом, так называемый воздушный щит, но он тоже доступен с 7 уровня и требует гораздо больше маны тратить в единицу времени. Это звучит очень обнадеживающе, развить такое умение, но и более простому варианту я очень рад, теперь смогу защититься от всех видимых атак или при первом подозрении, что кто-то натягивает тетиву, сразу поставить щит. Ради одного такого подарка стоило прийти на север и терпеть ожидания и скучную жизнь в башне. Теперь бы еще чего-то такого узнать, как создать и бросить фаербол или ударить незримым мечом, но с этими знаниями придется подождать, как оказалось. События начали разворачиваться очень быстро. Я присутствовал при дневном общении Фатиха с другими магами, борясь со сном после обеда и просто сидя в удобном кресле. Сидел я в сторонке от Скаша, не прислушиваясь к негромкому бормотанию, доносившемуся из него, ибо, как то, Фатих смог донести до моего сознания, что мне активно не стоит присутствовать при разговорах магов. Он не говорил ничего о запрете или нежелательности присутствия около Скаша, просто взглядом и интонацией смог отодвинуть меня от обсуждений. То ли бережет мою психику, то ли разговоры ведут довольно циничные маги между собой. Что-то, типа, сколько надо убить в Черноземье людей, чтобы они снова склонились и вернулись под абсолютную власть магов. Я, конечно, утрирую, но истина в таких подозрениях есть. Только один путь открывает дорогу одаренным к шикарной жизни, власти и всему сопутствующему антуражу. Это путь смерти и боли, которые надо испить людям, чтобы покориться обратно. В свое первое завоевание земель, маги принесли смерть благородному сословию и освобождение всем остальным от гнета и рабства. Опять же, очень легкое, небывалое налогообложение, невиданное дело во всем землях и временах, к чему освобожденный народ очень быстро и с удовольствием привык. Привык и пользуется теперь, не собираясь отказываться. Зато магам нечего больше предложить черноземью, кроме жестоко насильственного возврата власти. О чем-то таком и говорят постоянно члены сообщества, общаясь между собой без обиняков. Не зря Фатих, те первые разы, когда я участвовал в общих разговорах, первым делом предупреждал остальных участников, что Ольг сегодня с нами. Но, маги, то ли забывались, то ли, особенно радикалы, не собирались стесняться в выражениях, поэтому проскальзывала у них и ненависть к непокорным людям, которых они или их предшественники научили жить, освободили от ярма благородного сословия и способы, которыми желательно, как можно кровавее и нагляднее, вернуть господство. Я весь этот негатив хорошо замечал и, хоть никак и не реагировал на несколько произнесенных фраз, Фатих все же решил, что такие темы не для моих ушей. Поэтому я отвлекся от полудремы, только когда хозяин позвал меня к Скашу и снова представил всему уважаемому сообществу, как участника экспедиции к башням великих магов. Не знаю, что они успели обговорить между собой, но шквала негативных эмоций я избежал. Похоже, все острые углы маги успели обговорить и как-то прийти в общему согласию по количеству участников экспедиции, самому основному вопросу, кто же идет в нее, к силе и знаниям. Идти хотели, конечно, все, но кто-то должен поддерживать крыс около осажденных городов, а остальные не могут оставить свои башни на долгий срок, около месяца. Кроме тех, у кого и с хозяйством все в порядке и есть верные люди, на которых можно оставить процесс производства в усадьбах. Главное, быть уверенным, что не придется бежать обратно, если крысы, охраняющие башни, сорвутся с резьбы и натворят дел. Я понял, после некоторых переговоров, что идти собрались только трое магов, естественно, учитель, который может оставить меня, что не очень оправдано, на хозяйстве или свою женщину, что понятно. Штольц, второй маг четвертого уровня, представитель своего течения в сообществе и хозяин неплохого хозяйства, за которым может присматривать один из его идейных последователей, чья башня находится рядом с башней Штольца. Башни обоих магов располагаются в верхнем сегменте моей карты, около предгорий Сиреневых гор, и появление диверсионных групп пастора там точно не ожидается. Приятель и сосед Фатиха, к которому он недавно ездил, маг третьей степени Грольд, которому тоже есть на кого оставить свое хозяйство и покинуть его на длительный срок. Ну и ваш покорный слуга, не привязанный к какому-либо хозяйству и которого пока не надо надолго оставлять одного. Пока не пройдена проверка кровью и жизнями ни в чем не повинных людей, остальные, наверняка, все ее уже давно прошли. Итого, четверо магов, несколько людей, кто будет нести палатки, провианты прочие и трое особо доверенных слуг, как бы, негласные телохранители при каждом маге, за исключением меня, естественно. Ко мне хотят на протяжении долгого времени еще присмотреться и понять окончательно, что делать с таким подарком судьбы, заодно использовать в поисках мое магическое умение и силу. Сказать, что я не оказался в полном обалдении от услышанного, значит, соврать. Но у меня получилось не прыгать до потолка от восторга. Ведь даже без моей особой настойчивости, меня берут в те места, где может найтись инструкция, как пользоваться капсулой при храме и как выставить значение в капсуле, чтобы вернуться в свой мир и свое время. Выходим мы из нашей башни через 3 дня, через 2 выходит тот Штольц, ему идти на 1 дневной переход больше до места сбора, возле одной из крайних башен на бывшей зараженной территории. Мы поедем даже с комфортом, за нами придет та самая, двухколесная повозка, которая повезет немалый запас продуктов и всего остального для долгого путешествия. Насколько дальше можно будет ее использовать, мне неизвестно, но я и этому очень рад. Прошло 1,5 месяца немного тупого сидения около Фатиха, и впереди много новых открытий, особенно, для меня. Глава 12. Новая башня. Солидность и основательность Фатиха проявилась и в подходе к сборам в долгий и опасный выход. Что там такого опасного, я еще не в курсе, но учитель дотошно и пристально присматривает за выносом и проверкой всего, что нам может понадобиться на месте бывшего или еще наличествующего заражения продуктами магического распада или полураспада, если перевести на современный язык. Поэтому палатку на 6 человек, примерно, пошитую из серого, пропитанного материала, похожего на наш брезент, вынесли на улицу, вывернули наизнанку и дали просохнуть пару дней под лучами светила. Потом хозяин также пристально ее рассмотрел и дал команду простирать узлы и пол палатки, чем и занималась обслуга пару часов у пруда. После этого ее снова повесили сохнуть на колышки. Возьмем 3 палатки, чтобы никто не мешал друг другу, видя, что я пристально разглядываю кустарное изделие местных мастеров и невольно сравниваю ее с продуманными синтетическими палатками из моей жизни. В одной, мы, маги, учитель голосом и интонацией подчеркнул гораздо более высокое положение этой прослойки людей. Во второй и третьей, люди и слуги, они плохо общаются между собой, а в таком месте, вообще, может произойти любая вспышка в отношениях. Одну палатку возьмем мы, вторую, наш сосед, третью, наш антагонист, уважаемый Штольц, нам, самую просторную и лучшую, остальным, как получится. Ладно, хоть со слугами будем жить по отдельности, хорошая новость. Впрочем, у местных все продумано и опробировано, я думаю, для таких походов. Меня берут, так что, я пока всем доволен, тоже вникаю в подготовку экспедиции и помогаю, чем могу. Судя по весу, для переноса палатки понадобится отдельный человек, но Фатиха это не смущает. Для чего нужны люди, как не для такого труда улучшения условий проживания достопочтенных магов? Ничего, что ваш основной оппонент, маг Штольц, будет проживать с нами. Теперь меня интересует и этот вопрос. Я, прямо кожей, чувствую, что внимание главного радикально настроенного члена сообщества будет направлено на мое разоблачение, как возможно хитрого приспособленца, раз уж я усилил лагерь его противников. Ничего, на время экспедиции поисков есть договоренность, прекратить все распри и ежедневно держать отсчет через скаши в башнях. Слишком важны итоги нашего похода, а с ними ничего не должно случиться, несмотря на 12 лет простоя, успокоил меня Фатих, но, сам понимаешь, со Штольцем ухо надо держать востро, любую пустяковую ситуацию он постарается обыграть в свою пользу, раз уж ты, слабое звено нашего магического сообщества. Понятно, что маг это сказал, не очень переживая за мое моральное самочувствие, передав общие мысли всех магов на мой счет. Лучше бы они уверяли, что все отлично и во мне и моей верности общему делу, никаких сомнений нет, мне бы комфортнее сиделось на севере, какое-то чувство локтя и, хотя бы, внешнего товарищества появилось. Но, не считают нужным скрывать свое недоверие, поэтому и я считаю себя менее обязанным этому сообществу. Пока, моя основная задача, узнать путь домой, все остальное, прилагающиеся и сопутствующие дела, если только не дойдет до какого-то реального оружия, дающего сверхсилу сообществу магов.